Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия тебе, Александр. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова вместе. И я искренне надеюсь, что наша совместная вот эта попытка разобраться с тем, что происходит, да, все-таки поможет нам вместе понять свое место и в истории, и в этой жизни, которую нас сама жизнь пригласила. И это даст серьезный толчок и нашему развитию, и пониманию, и действительно осознанию всего того, с чем это все взаимосвязано. Мы продолжаем рассматривать тему «Мир сегодня, и мы в нем». Это целая серия передач. И сегодня у нас пятая встреча, посвященная такому вопросу. Почему удобно, в кавычках, не видеть этого? Вот что этого и почему так удобно, как раз, я думаю, Александр Федорович нам и расскажет. Итак, Александр Федорович, инициатор этой темы, рассказывай. Хорошо, понял. Благодарю, Алексей. Но я еще раз хочу выразить огромную благодарность Народному славянскому радио за эту возможность нам вместе, так сказать, увидеть, что на самом деле происходит, определиться со своим местом и, общаясь, так сказать, с людьми, которые помогают нам эти моменты осознать, увидеть свои горизонты, увидеть свои возможности, а не оставаться в этом таком странном состоянии, и вроде люди, и вроде живые, а почему-то все не ладится. Да? Вот мы не раз в предыдущих передачах четырех приводили целую, так сказать, тьму фактов, особенностей сегодняшнего дня и обращали внимание наших зрителей на все это. Да? И как бы сам собой, ну как бы напрашивается такой небольшой вопрос, такой анализ, вот. Ну а почему? Почему мы продолжаем жить в этой инерции такого состояния, такого соглашательства, такого терпения всех этих, так сказать, моментов, и продолжаем все так же жаловаться. И этот человек, если говорить о нашем русском мире, который создал величайшую культуру, который первый в космос полетел, который создал невероятную, так сказать, литературу, образцы человечности, вот этого светоносного состояния восторга и правда быть русским человеком, о чем еще говорил Александр Суворов, да, вот, вот как это вяжется все. Вот и получается, что вся та сумма фактов, которую Алексей упоминал очень подробно и доходчиво в предыдущей передаче, она прежде всего говорит о том, что вот те самые нам, которые кукловодят нашей жизнью, да, обладая, так сказать, нечеловеческим строем психики, обладая жадностью и инструментами войны, лжи, манипулировать нашим сознанием, формированием рабского мировоззрения, постоянным присутствием страха в нашей жизни. Вот они занимаются серьезно вот этими всеми направлениями, о которых мы не даем себе труда разобраться. И получается, что когда эта система, так называемая, да, вынуждает нас быть на, так сказать, привязи вот этих всех страхов и этих малых возможностей жизни, да, получается, что мы постоянно заняты выживанием. Но у нас нет времени остановиться, да, и как бы обозрев всю, так сказать, сумму фактов и логику и этих всех обстоятельств, увидеть, что же на самом деле происходит. Да, вот. Это один из факторов. Другой момент, что понимаете, русский человек, он такой, что вот эта вся сумма вещей, которые мы упоминали в прошлых передачах, то, что больше основано на жадности, на лжи, на этом дремучем эгоизме, на всех этих вещей, для него это просто, ну, неинтересно, понимаете, это не включает его творчество, не включает его, так сказать, сообразительность, не включает его вот этот горение, так сказать, души и сердца, чтобы выразить себя самым высоким образом. И когда весь мир, так сказать, окунается вот в это состояние, ему просто не хочется во всем этом участвовать. Понимаете, он как бы, ну, спокойно, терпеливо внутри себя ждет, а все остальное терпит. Но я хочу сказать, что да, эта особенность присутствует в нашем народе, но это не говорит о том, что это вечно, и это единственная возможность быть человеком, особенно человеком нашего русского мира. Вот. И вот получается, что ввергая свою жизнь только в это и не позволяя себе разобраться то нам кажется, что ну это по привычке, я там все у меня получится, все решу. Я надеюсь, что там появится какой-то там добрый царь, там президент или еще кто-то такой. Вот они все организуют там, и так далее. Это вот, к сожалению, так сказать, такая, ну как бы, странная идея внутри нас, как бы задним фоном, она как раз и вынуждает нас, ну, в плохом смысле слова, вынуждает нас как бы все это терпеть, да. Вот. И получается, что мы, вот, идя на поводу всего этого содержания, этого состояния, мы опять же не хотим вникать в эту самую жизнь. Это кажется удобным, это кажется как бы таким, ну войны же нету, ну не бьют же меня кувалдой с утра до вечера по голове. Значит, можно потерпеть. Вот. Это один момент. Второй момент, что получается на самом деле. Ведь вот сколько раз мы в жизни сталкивались с ситуациями, да, когда, вот там, ну, допустим, там, в детдоме, когда я учился, да, или с ребятами там играли, так сказать, в детстве, да, мы всегда были на улице, во дворах там строили и землянки, и кого мы там только какие только не затевали игры, да, и вот вдруг врывается какая-то новая информация, да, допустим, о том, что вот там, на той-то территории города, есть такие условия, есть обстоятельства, где возможно то-то, то-то и то-то. Это такое удивление для нас было. Что правда, такое возможно, да? Да, пошли, попробовали опять. Опять оказывается, что такое действительно возможно. Но когда мы сегодня говорим о том, что вот эти все проблемы, эти кризисы, эти все скрытые нечеловеческие условия, на которые на нас навешивают вот эти кукловоды, да, нам это кажется, ну, это настолько диким, это настолько невероятным и невозможным, что мы просто, ну, не хотим в этом, так сказать, даже разбираться. А ведь, понимаете, что такое, ну, как мы уже приводили часто пример, если я чувствую, что у меня нога болит, да, ну, вот, и по привычке вот этих всех, так сказать, моментов, которые озвучены выше, я начинаю как-то там ступать по-другому, там как-то кривляться, походку менять, ну, вроде как терплю эту боль, да. Вот. А вдруг я в конце концов разулся, посмотрел и увидел, что там, так сказать, то ли царапина, то ли занозу загнал, то ли там еще какая-то там ситуация, то ли там сустав вывихнули, да. Что мы делаем, когда мы обнаруживаем правду? Мы начинаем просто применять меры какие-то. И решаем этот вопрос. Понимаете? А здесь, вот в этих обстоятельствах, которые в современной жизни сопряжены с очень многими событиями, обстоятельствами, людьми, там, правдой, полуправдой, всеми остальными делами, ничего же, понимаете, в жизни любого человека, даже самые дальние закоулки Вселенной, они точно так же участвуют, как бы это там странно ни звучало. Но это так и есть. Потому что человек с большой буквы – это сумма всего существования, которое здесь проходит, именно эти уроки. И вот получается, что если я вдруг начинаю обнаруживать, что вот этот так называемый олигархат, о котором говорил Алексей, эти все кукловоды, так сказать, нечеловеческим строем психики организовывают мою жизнь и подводят ее к исчезновению народа, снижению моего уровня жизни, и я вдруг это начинаю понимать. Я при понимании этого вопроса я остаюсь просто перед выбором. А как мне быть в этом новом обстоятельстве, где я эти вещи понимаю? Или принимать какие-то меры, или что? Или окончательно, так сказать, пойти на все тяжкие, чтобы исчезнуть из этой жизни? Или что? Понимаете? Вот этот вопрос, как мы только начинаем понимать, что на самом деле происходит, да, то есть видеть очевидные вещи, которые являются правдой. То есть именно суммой того, что на самом деле есть и что происходит. И этот выбор для многих людей, он становится настолько очевидным, что надо действительно что-то делать. И получается, чтобы вот принять это обстоятельство и сделать вывод в пользу его перемен, это требует внутренней, ну, я бы сказал, такого подвига, внутренней революции и так далее. А нас все это время приучали к чему? Приучали к тому, что есть виноваты, есть те, кто должен, есть, так сказать, идея о том, что ну а что я могу один сделать, да? Ну и так далее, так далее. Это список достаточно большой. У каждого, так сказать, в разных обстоятельствах жизни тоже, так сказать, варьирует, меняется и оправдывается. Лучше получается человеком, который привык вот так жить в этом получеловеческом состоянии. Почему? Потому что слишком очевидно, правда, ставит этот вопрос перед выбором человека. Вот. И когда мы не хотим этой ответственности, когда мы не хотим этого реального понимания и этого выбора сделать сами в себе, а в других местах он и не осуществляется. Хуже, когда за нас кто-то делает выбор, а нас превращает в эту послушную куклу, которая, так сказать, становится не человеком, а просто инструментом чужих интересов. Вот. Тогда мы начинаем искать эти самые самооправдания. Да, у меня нету сил, да я не все знаю, а они там сильнее в 100 раз, а у них там оружие, у них там полиция, у них там это, а у меня нету денег, у меня нету условий там, или особенно после последней книги «Лестница в небо» Хазина, да, где он исторически расписал, так сказать, как эти все властные кланы формировались, как они там поддерживали свою систему и так далее. Вот прочитает обычный человек, и у него начинает идея быть не как альтернативное общество построить, а как примазаться, как вклеиться в эту систему, хоть там с краешку возле этого корыта, понимаете? Как исковеркались наши мозги, вот, и бесконечно вот это внутреннее самооправдание, которое как бы, подталкивает человеку со всем этим смириться, соглашаться и терпеть, не включая тот самый потенциал человеческий, которого он вроде бы ищет, он хочет счастья, он хочет развития, пусть даже он не называет это слово, но хочет каких-то новых слов, чтобы ему было хорошо. Понимаете? А живет вот так. И вот эта двойственность, она к чему-нибудь подтолкнет нормального человека? Вот, к сожалению, что с нами происходит. И вот чтобы перейти к очередному вопросу, что такое повзрослеть человеку, Лёш, что бы ты вот на эти моменты добавил со своей стороны, то, что я только что озвучил? Да. Ты знаешь, существует несколько способов превратить человека в скот. Главная цель, один из способов превратить человека в скот – это убрать мышление человека об общем, сконцентрировать внимание человека на самом себе. Для этого нужно человека занять каким-то делом, либо опустить его в какую-то очень тяжелую жизненную ситуацию выживания, чтобы он думал только о своем и ни о чем другом. И подкидывать ему мысли о том, что он какой-то уникальный, какой-то он крутой. А параллельно с этим подкидывать мысли о том, что есть тот, кто виноват во всех его неприятностях жизненных. Вот если все это вместе складывается, человеку некомфортно, он концентрируется на своей боли, на своей проблеме. Ему говорят, что есть те гады, которые его опустили в это, и он заслуживает лучшей жизни, то тогда человек начинает в это верить. И сейчас очень интересно, есть одна такая статья, замечательная, на мой взгляд, которая была напечатана несколько, год назад, в январе прошлого года. Знали ли простые немцы о концлагерях и преступлениях Адольфа Гитлера? И вот многие говорят, что не знали. И вот здесь говорится в статье о том, что на самом деле население, солдаты утверждали после 45-го года или в конце 45-го года, что они не знали о газовых печах, крематориях, Освенцим, Бухенвальд, Дахау и других концлагерях. Ну, не знали они про геноцид, про действия СС в Белоруссии, в Польше, России, в Украине, про нарушение всех законов норм человечества. Что все эти преступления стали для немцев открытием, шоком и скрывались Гитлером, Геббельсом от народа, ну и другими тоже, да, такими, которые вот постоянно на экранах кинотеатров, тогда телевизоров было мало, на экранах. Напомню, что телевизоры появились в Германии первые, да, поэтому я сказал, было мало, не думаю, что я сумасшедший какой-то. Что немецкая кинохроника и газеты не говорили про них, что немцы просто воевали за страну и делали, что это вот нужно делать.

Я говорю, что это принцип бытия современного человека. Это и окна Овертона, так называемая технология, это и жесткое воздействие, это и кнут и пряник, когда не делаешь кнутом тебя, делаешь, на, получай пряник. Все. И кто накормил, то, перед тем ты будешь хвостиком вилять, перед тем ты на задней лапке будешь становиться, скулить, лаять и так далее. Так 90% населения сейчас, к сожалению, устроены. И война – это следствие того, что мы так живем, как биороботы, которых запрограммировали, и которым программу можно быстро за неделю, за две переформатировать все. Вот человек – это тот, который понимает это, понимает, как нас превратили в нечеловеков, как у нас отняли все, а все это наше наследие, как нас опустили до вот этого состояния братоненавистничества и самоуничтожения. Это жесткая правда, но она правда. Вот почему кому-то удобно не видеть того, что есть на самом деле. Вот почему-то удобно кому-то закрывать глаза. И когда приходит новая власть, снимаем одну шапку с красной звездой, одеваем фуражку. А когда меняется власть, снимаем фуражку, одеваем звезду и кричим те же самые слова. «Славься тот-то, тот-то, и будет проклят тот-то», хотя вчера кричали все наоборот. Но слова те же самые, только будут заменяться руководители, заменяться вершители и так далее. Вот это вот быдлячье состояние, вот это состояние рабов, это самое ужасное, что сейчас есть в нашем едином народе. Хотите, расстреливайте меня, хотите, кидайте в меня там шапками, тухлыми помидорами, яйцами, камнями. Но я сказал то, что я увидел, то, что есть на самом деле. Да, Лёш, ты совершенно справедливо и очень, так сказать, с какой-то новой стороны, новой грани это все еще раз обрисовал и добавил. Я еще раз хочу, друзья, привести свой собственный пример, чтобы это вам не казалось какими-то там, ну, манипуляцией, так сказать, информацией, жонглированием словами там и прочее. Ничего подобного. Вот когда мне после первого так называемого оранжевого Майдана в 2004 году, когда Ющенко пришел к власти вопреки даже Конституции Украины, да, вот навязали американцы, да, вот. И когда были выборы очередные, я вот просто пошел на митинг, который проводил наш мужик, просто испытать, что. И тогда уже отчетливо применялись вот эти самые технологии, которые отрабатывались на футбольных фанатах, на разного рода концертах там всяких там музыкантов и прочее, прочее. Это кажется, ну я что понимаю, я что-то отстранённо сижу здесь, я в этом не участвую. Так вот смотрите, когда на митинге начинает кто-то заводить и кричать вот эти лозунги и кричалки, и которые начинают все поддерживать, вот честно скажу, даже как будто бы вместо меня самого внутри начинает подниматься такая мощная ритмическая волна, и она как бы приобщает вас к какой-то неведомой силе, от которой присутствие вы испытываете чувство подъема, радости и восторга. Понимаете, вот что мимо ваших мозгов. Это все технологии, которые именно таким образом формируют человека. Это я только одну нарисовал, понимаете? Или как в рекламе, так сказать, там изображениями, музыкой манипулируют нашим сознанием и внушают то, что мы вроде бы и не хотели. Так вот, к чему я это все веду? Я просто подтверждение того, что сейчас говорил Алексей. Это жизненный опыт, это не слова. Понимаете? И получается, что мы подошли к той самой грани, как люди, как человеки, да, когда пора уже взрослеть, пора быть человеком взрослым, а не вот этим самым, которому удобно оправдываться, удобно терпеть, находить какие-то там виноватые там или невозможно что-либо сделать и так далее. Опять приведу простейший пример, который мы тоже когда-то приводили. Вот вы утром просыпаетесь, да, у вас нету в хлебнице хлеба на кухне. Нету. Нету. Вы идете в магазин, вот, выясняется, что и в магазине нету этого хлеба. Вы начинаете спрашивать, не привезли. Начинаете выяснять дальше, почему не привезли. Они испекли. А почему не испекли? А потому что нет муки на хлебозаводе. А почему? Да потому что то, что выросли, увезли, так сказать, в Европу под этому за большие деньги для олигархов. И нету у нас муки. Понимаете, как сразу становится вопрос понятным. Если ты хочешь жить, ты вынужден что-то начинать делать. Или, предположим, вы закончили школу, да, жизнь вас ставит перед тем, что вы должны где-то, так сказать, начинать искать применение своего таланта хотя бы для того, чтобы получать зарплату и жить. Или производить какую-то сумму, так сказать, товаров, которые удовлетворяют ваши потребности. А это значит, надо вписаться в процесс производства. Это вставать вовремя, так сказать, идти на работу, выполнять план, там, считаться со всеми этими условиями, следить, так сказать, за технологическими процессами, за качеством, за количеством, за сроками и так далее. Это уже ответственность. Вот так он формируется, это взрослый человек. И сегодня сумма вот этих всех фактов, которые мы приводили, совершенно искренне, вот эти моменты, вот эти скрытые стороны, которых Алексей так настойчиво, так сказать, обращает наше внимание на все это, они как раз и говорят, что, ребята, не спрячешься. Все, время это закончилось. Чем больше мы позволяем таким образом манипулировать собой, тем больше тот, кто это делает, понимает, можно еще, можно еще, можно еще. И вопрос сегодня стоит о том, что пора, ребята, взрослеть. А взрослеть — это значит все-таки вернуться к этим самым исконным, так сказать, нашим культурным ценностям, прежде всего, которые, самое главное, основаны на справедливости, на совести, на чести, достоинстве, на трудолюбии, на коллективизме. Вот эти хотя бы эти вещи вспомнить, вобрать, сделать их существенным фундаментом внутри себя, и только после этого возможна жизнь. И взять на себя всю ответственность, вот это становление этих процессов до их устойчивого результата. Ну, по-другому никак не будет. Понимаете, ну, с тем же хлебом не вырастешь, не получишь зерно. Зерно не перемолешь его, не будет муки. Не спечешь его, не будет хлеба. И тот, который должен выпекаться согласно процессу, или он будет сырой, или он будет горелый там, или еще какой-то. Это все, что сказать, моменты, которые формируют понимание человека, что надо делать. Именно это становится взрослостью. И если мы потеряли себя вот во всех этих, так сказать, моментах, да, понимая, что надо делать это по-настоящему, по-взрослому, мы начинаем все это анализировать, разбираться, возвращаться к тем, так сказать, нашим ценностям нашего народа, которые проверены тысячелетиями. Понимаете? И делать их составной частью нашего фундамента, нашей жизни, начиная с самых малых вещей, воспитания, образования детей, примеров так и так далее, и так далее. Вот опять же, вот, ну, ты же, Лёш, был на Ливаде, на последней, там Чаурин рассказывал о чести и достоинстве. Мне понравилось, он привел пример о том, что у Пушкина, оказывается, было 24 дуэли. Вот, одна последняя кончилась печально. А как раньше делали? Вот два доверенных лица с одной и с другой стороны, четвером, приходят к одному из вот этих конфликтующих сторон, садятся за стол и начинают рассматривать все, так сказать, моменты, которые привели к этому скандалу. Да? И вынуждает человека или понять это, извиниться, найти в себе эти самые какие-то. Потом с этим же идут к другому. И все решалось, понимаете? Когда люди заняты не обвинениями, не скандалами, не плеванием друг друга, навешиванием ярлыков, а искренним желанием решить вопрос. И это взрослая позиция. И вот какой сегодня мы не возьми, так сказать, момент, какие обстоятельства не возьми, они все говорят, что пора человеку взрослеть, перестать быть ребенком, перестать быть терпилой, перестать быть рабом, перестать, так сказать, отнекиваться от всего. А просто становиться взрослым. Мало того, в каждом из нас присутствует вся мудрость жизни. Не искать на поверхности оправдания, а туда, в душу свою, в дух свой заглянуть. Там все есть, там все подсказки, там вся генетика нашего рода, которая опирается на вот тот самый фундамент. И только так мы можем решить все свои задачи, все свои вопросы. По-другому не получится. Прятаться, убегать, там, находить виноватых, оправдываться там, или еще что-то такое, это уже не работает. Вы же сами видите, как нас опутали все эти обстоятельства, организованные недолюдьми. И выбираться может только человек. Только по-взрослому, только по-серьезному. Что бы ты, Лёш, добавил к этому моменту еще? Да, ты очень много чего хорошего сказал на самом деле. И на это на все следует обратить внимание, что Все это существует. Вопрос, мы это видим, либо это не видим. Мы вот как те самые ребята с 30 какого-то там по 45-й год, которые, ну, не замечали преступления, для которых это были не преступления, для которых это была норма, потому что они негодяи. Либо мы понимаем, что каждый человек, он рожден для чего-то в этой жизни, и нам надо понять, для чего он рожден. Взрослая позиция – это когда мы ответственны за эту жизнь, за себя самих, за свои семьи, за свой род, за общество. Взрослый человек – это тот, который сам не матерится, не загрязняет пространство, не применяет эти слова не к месту, и который не позволяет другим материться, который понимает, что чужих детей нет, потому что они вырастают и становятся членами общества, взрослыми, и они уже влияют на жизнь этого общества, значит, и на твою жизнь. И поэтому, если ребенок делает что-то плохое, ведет себя аморально, не по совести, не по чести, его необходимо поставить на путь истинный. Нельзя проходить мимо. Нельзя создавать условия саморазрушения, где есть курение, где есть алкоголь, наркотики, где есть человеконенавидческое отношение с проклятиями, где создаются условия для поиска врага, а не поиска друга. Вот взрослый человек всегда ищет друга, а дурачок всегда ищет врага, ищет виновного в своих проблемах. Вот взрослая позиция как раз этим и отличается от детской. Взрослый сам ответственен за жизнь. Он делает свою жизнь, а дурачок всегда ищет виноватых в своих неудачах. И ему невозможно признаться о том, что проблемы, которые он сейчас героически решает, им же самим и были созданы, либо причины для создания этих проблем. Но не может ребенок сказать, что это из-за его отношения к миру вот такие проблемы возникли. Но не может он признаться, что в штаны написал. Он ищет того, кто описал его. Он не может признаться, что это он что-то сделал. Он ищет того, на кого свалить проблему. Вот эти вот шоры – это как раз то, что было с германским народом. И вы поймите, ничего не изменилось с тех пор. Технология дурачивания осталась, только она дополнилась новыми качествами, новыми возможностями. И теперь окна Авертона расширились до такой степени, что, мама дорогая, вчера был на один человек, сегодня совершенно другой. С чего вдруг на ровном месте? Только взрослый человек способен это осознать и понять. Только взрослый человек способен не поддаться этому. Еще раз, взрослый человек, кто ищет друга, а не идет на поводу, указанному какими-то врагами, в поиске врага. Вы такой человек? Вы отличаетесь взрослостью? Вы способны понять, что продолжение конфликта в братском народе ведет к увеличению крови и уменьшение нас всех? Вы способны это понять? Вы способны понять, что во всем славянском мире рождаемость уменьшилась, а количество смертей увеличилось? Вы способны понять, что мужское население выбивают как класс, и женщины становятся беззащитные? Кто теперь возьмет верх над этими женщинами? От кого они будут рожать детей? Кто будет воспитывать детей? Вы об этом не подумали? Женщины, вы не подумывали, когда вы кричите своему мужу в ухо, что вот тот враг, о нем показали по телевизору, заставляет мужчину идти воевать с врагом? Вы не подумали о том, что, еще раз, когда вы смотрите друг на друга через прицел, вы уже не способны остановиться здесь, либо вы, либо вас. И поэтому нужно искать тех, которые создали условия для того, чтобы брат брату стал врагом. Сейчас, по большому счету, идет братоубийственная гражданская война. Когда жители одной великой страны Руси, оболваненные, убивают друг друга. Гражданская война. Она не закончилась когда-то там в 20-х годах прошлого века. Она продолжалась в виде Великой Отечественной войны, когда рода разные славянские, то в коалицию Гитлера, то в коалицию Сталина, друг друга там, да? Я сейчас не говорю, кто прав, нет. Я сейчас не говорю, что там Сталин прав, Гитлер прав. Нет, ни в коем случае. Сейчас это я не рассматриваю. Хотя мне конкретно понятно, кто такой там нацизм, фашизм. И это я сейчас не рассматриваю. Чтобы сейчас не накинулись, а вот там Сталин сволочь, там, либо Гитлер сволочь. Я сейчас говорю о том, что уничтожали друг друга. И этот нацизм, который был взращен там, в Германии, он повлек вследствие вот эту самую братоубийственную, продолжение братоубийственной войны Великой Отечественной, и которая Вторая мировая. И никуда нельзя было деться тем жителям Советского Союза, на которые пришли. Неважно, хороший был Сталин, плохой. Еще раз говорю, это не рассматриваю. Это была вынужденная защита, ну что, против вот этого того, что там взращено. А чем сейчас ситуация отличается? Это может понять только взрослый человек. Кто взрослый, тот и победит. Кто взрослый, тот и выживет. Кто взрослый, тот и возьмет ответственность за этот мир. Поймете это, выживем. Поймете, соединимся, объединимся и победим. Вместе победим. Сделаем тот уклад жизни, который нужен нам всем. Не поймете, раздавят поодиночке. И война будет до последнего славяно-руса на все территории большой, великой Руси, не Российской Федерации, Русь намного шире, а всей Руси. Задумайтесь об этом. Задумайтесь, пока не поздно. Дальше край. Пути туда нету. Там все бездна. Я считаю, что все-таки найдутся люди, которые осознают происходящее, поймут в полной мере, сделают правильные выводы. И мы вернемся в единое братское состояние и построим такой мир, который нужен нам всем. Быть добро. Да, Леша, и я так обращаюсь еще раз к нашим зрителям, друзья. Вот то, что мы озвучили в этой передаче, так сказать, обратили ваше внимание на все эти аспекты, связанные вот с темой нашей сегодняшней передачи, они, надеюсь, очень живо подталкивают нас хотя бы вот тут, к выводам в голове. Где правда, куда идти, в какую сторону и как найти в себе внутри вдохновение, а оно ищется прежде всего с объединением подобных людей, с кем вы разделяете эти взгляды, эти выводы, с кем вы вместе решаете, давайте это сделаем, давайте это сделаем. Только дела приводят к переменам. Вот. И многие узловые моменты мы обратили ваше внимание в этих всех передачах. Весь вопрос опять за нами. Проснемся, возьмем на себя взрослую ответственность. Обязательно все получится. Это опять не фантазии, не сказки, потому что это логика взрослости и ответственности такого человека. И она всегда приносила результат, всегда. И опыт, который накоплен в решении подобных вопросов, он тоже не абстрактный. Он у нас есть, он опробован много-много, сотни тысяч раз и всегда давал результат. И поэтому я искренне и верю, и знаю, что следуя этим моментам, этим шагам, у нас все получится. И точно быть добру.